Глава 24. Речь немого. Плюм лежал в дальнем углу разноцветного дома. Обеими руками он сжимал портрет мотылька. И говорил. Элиза вслушивалась в его бурчание. «Немой, Плюм, говорит!» Нет, это были не фразы, не слова, а поток звуков, из которого можно было выудить отдельные слоги. И еще интонация. Плюм оправдывался. Оправдывался, что-то настойчиво повторяя и не выпуская портрета из рук. Опомнившись от удивления, Элиза подошла к Плюму. Возле него уже сидел разбуженный странными криками Мо. Он тихо уговаривал немого. «Успокойся, Плюм, послушай меня». Когда Мо протягивал к нему руку, Плюм начинал что-то лихорадочно твердить, произнося что-то вроде «Не я бил, не я бил». Элиза попросила Мо оставить ее с Плюмом наедине. «Не я убил», — снова повторил Плюм. Элиза попыталась разделить длинное слово на несколько. «Не я убил?» — переспросила она. «Не я, не я», — торопливо подтвердил Плюм, мотая головой. «Не убил кого?» «Не убил его», — и он показал на зажатый в руке портрет. «Не ты убил его?» — переспросила Элиза. «Не убил», — выговорил Плюм, продолжая изо всех сил мотать головой. «Я верю тебе, Плюм», — сказала Элиза. «Я тебе верю. Я знаю, что не ты его убил». Иза и Мо внимательно слушали их разговор. Они видели, как Элиза положила руку на руку Плюма. Сделав небольшую паузу, она повторила. «Плюм не убивал». Плюм задышал ровнее. «Плюм не убивал», — тихо повторила Элиза. «Плюм не убивал». И также тихо спросила, «Плюм видел?» Изу заколотила дрожь. Плюм снова стал твердить, «Не убивал, не убивал!» Элиза слушала его молча. Она ждала, когда снова можно будет задать вопрос. Плюм знал, кто убил. Плюм все видел. Плюм был свидетелем смерти мотылька, быть может, это один и тот же человек. Исковеркал жизнь Плюма, лишив его речи, и отнял жизнь у мотылька, поломав судьбу Изы и Элизы. Дав Плюму возможность успокоиться, Элиза опять спросила, «Кто убил?» Плюм задрожал, закрыл лицо руками. «Не убивал!» — жалобно простонал он. «Плюм не убивал!» — ровным голосом повторила Элиза. «Я знаю, Плюм не убивал!» «А кто убил?» «Скажи, Плюм!» Плюм замотал головой, он не хотел отвечать. Элиза его не торопила. Она оставила Плюма в покое, в том углу, куда он забился, и пошла к Изе и Мо. Но вдруг замерла, прислушалась. Плюм что-то тихо бормотал. Она вернулась, вслушиваясь в бормотание. Плюм неотчетливо повторял два слова, шуршащие, как бумага. Элиза наклонилась к Плюму совсем близко и разобрала. «Жумич, Жумич». Плюм твердил и твердил это имя, пока глаза у него не закрылись и дыхание не выровнялось. Плюм заснул. Убийцей отца Элизы был Джо Мич. Элиза осторожно разжала пальцы Плюма и взяла портрет. Рамка сломалась, лак, служивший стеклом, обратился в пыль, но хрупкий кусочек холста уцелел. Элиза бережно держала его в руках. Она долго вглядывалась в лицо отца, потом перевернула портрет. На обороте круглыми красивыми буквами было написано «Портрет или Блю написал...» Нинуа ломала. Раньше задняя часть рамки закрывала надпись. Надпись, которая, словно нож, врезалась в мозг Элизы. Элиза обернулась к матери. «А кто выбирал мне имя?» — спросила она. «Твой отец. Он хотел, чтобы тебя звали Элиза». «Элиза». «Эль. Иза». «Эль. И. Иза». Сквозь дверную щель до ног Элизы дотянулся солнечный луч. Она встала и решительно направилась к двери. Иза молча смотрела на дочь, и Лиза была очень бледной. Внезапно дверь распахнулась, кто-то вбежал и в изнеможении упал посреди комнаты. Яркий дневной свет ослепил Мо, поэтому он не сразу узнал сестру, Майю, а узнав, рванулся к ней. Она же едва слышно проговорила «Тоби и Лео на озере, они убивают друг друга». Элиза перепрыгнула через очаг, перескочила порог и растворилась в сиянии. Она бежала к озеру, бежала, не чуя под собой ног. бежала, повторяя: «Эль Блю, моего папу звали Эль Блю». На бегу она почувствовала, как из глаз хлынули слезы, оставляя на щеках мокрые дорожки. Тоби и Лео. Лео и Тоби, они переплелись у нее в сердце. Добежав до озера, она сразу их увидела. Две фигуры чернели на ледяном островке. Поединок продолжался. Элиза закричала, но они ее не слышали. Льдину несло к грохочущему водопаду. Элиза побежала за ней по высокому берегу. Но шум водопада заглушал ее голос. Сцепившись, Лео и Тоби катались по льдине, за ними тянулись пятна крови. «Тоби! Лео!» — звала Элиза изо всех сил. Она по-прежнему была наверху, водопад становился все ближе и ближе. Когда она до него добежала, то окончательно сорвала голос. Элиза вошла в воду и стала пробираться в потоке, стараясь не потерять сражающихся из виду. Рядом был обрыв, там вода обрушивалась в бездну. Элиза боролась с течением, но ее сносило к краю водопада. Голос пропал, с ее губ не слетало ни звука. Она видела их на льдине под собой, внизу, на другом конце водопада, и они не шевелились. Элиза сделала шаг, другой, и прыгнула в бездну. Бурлящий поток подхватил хрупкое тельце, закрутил и потащил вниз, к озеру. В этот момент на льдине, не сводя глаз противника, встал один из юношей. Он наклонился и поднял тяжелый, острый обломок льда. Элиза бесшумно погрузилась в черную воду неподалеку от льдины и исчезла в глубине. Тоби занес кусок льдины над Лео Блю. Лео лежал на снегу, скрестив руки, и по его лицу текла кровь. Перед мысленным взором Тоби промелькнуло все, что вот-вот могло исчезнуть вместе с Лео. Он увидел Лео маленьким мальчиком, увидел их общее детство, как они дружили, были не разлей вода. Их также звали Тоби Лео, они никогда не расставались. Тоби мешала кровь, которая текла у него из носа. Он вытер нос о плечо и, не упуская из рук смертельное ледяное оружие. Юноша знал, сейчас он обрушит его на врага. У Лео не было сил двинуться с места. «Однажды я спас тебе жизнь», — сказал он. Внезапно Тоби почувствовал усталость. «Однажды, очень давно», — продолжал Лео, — «я был вместе с охотниками. Мы бежали ночью по твоим следам. Я знал, что ты спрятался в щель и погасил факел. Я спас тебе жизнь, Тоби, помнишь? Помнишь эту ночь? Я ни о чем тебя не прошу, просто спрашиваю. Помнишь?» Да, Тоби помнил эту ночь, но не хотел ее помнить. Чувствовал, как по лицу и шее стекает кровь. Он должен обрушить на Лео смертельный осколок. Сейчас. Сейчас. Вот только наберется сил. Рядом из ледяной воды вынырнула голова. Ни один из юношей ее не заметил. Элиза подплыла к льдине, уцепившись руками за край. Изо всех сил она старалась выбраться на лед, что-то неслышно бормоча занемевшими губами. Усилие. Еще. Еще, наконец. Тоби стоял к ней спиной. Лицо Лео было залито кровью. Тоби уже поднимал руки, готовясь изо всех сил ударить ледяным кинжалом. Лео закрыл глаза. Элиза схватила Тоби за ноги и дернула. Он потерял равновесие, выронил ледышку. Она разбилась на несколько кусков возле головы Лео. Элизе, в намокшей и заледеневшей одежде, удалось опуститься на колени между Тоби и Лео. Она смотрела на Тоби, чувствовала, как ее сковывает холод. «Элиза?» Тоби встал на ноги. «Элиза!» — повторил он. «Она была здесь. Здесь, перед ним!» Элиза собралась силами, чтобы заговорить. Набрала полную грудь воздуха и упала на лед. Тоби склонился над ней, их льдину притерла к берегу. «Элиза, Элиза!» — он взял руку девушки. Какой же холодной, неподвижной она была. Тоби крепко прижал ее к себе. «Элиза!» Он окликнул ее так тихо, что сам себя не услышал, и так же тихо склонившись, начал с ней говорить. Говорить, как еще ни разу не говорил. Только по губам можно было догадаться, что он произносит слова «никогда», «навсегда» и еще одно, которое рифмуется со словом «вновь». И еще он все время повторял «пожалуйста, прошу тебя». Казалось, что девушка, чье лицо оставалось неподвижным и спокойным, уснула. Уснула очень крепко, холодным, мертвым сном. Но вокруг витал особый неповторимый аромат, присущий одной лишь Элизе. Запах сладкой пыльцы и перца щекотал ноздри Тоби. Аромат был живым, от него щипало глаза. Но Тоби перехватило дыхание. Он умолк, прижавшись к щеке Элизы. И вдруг она открыла глаза, вскрикнула. Они едва успели отклониться в сторону, в миллиметре от них чиркнул бумеранг. Лео уже стоял на ногах, готовясь запустить второй. На берегу появился Арбаен, он направлялся к Лео. Лео посмотрел вниз и увидел ступни Элизы со светящимися голубыми полосками. «Облезлая? Элиза была облезлой!» «Ты, значит, из убийц?» «Травяное племя не умеет убивать. Замолчи!» «Выслушай меня, Лео Блю, выслушай!» Задохнулась в слезах Элиза. «Твой отец...» Тоби встал и помог ей подняться. «Не смей говорить о моем отце!» «Твоего отца убил Джумич. Бесстыжая лгунья!» Позади Лео раздался голос. «Выслушай ее». Голос принадлежал Арбаену. Подходя, он услышал слова Элизы. «Твоего отца убил Джо Мич», — повторила она. Бумеранг вновь чуть было не взмыл воздух, но тут Арбаен крикнул: «Остановись!» Глухим от волнения голосом он продолжил. «Это я отправил Эля Блю на равнину. До меня доходили слухи о необозримых лугах с цветами, о рае для бабочек, которые существуют где-то вдали от дерева. Но сам я не решался идти на его поиски. Ваш отец вызвался пойти вместо меня. Я рассказал ему все, что знал, отдал свое снаряжение. Он отправился один, и больше я его не видел». Тоби с Элизой по-прежнему стояли на льдине и внимательно слушали. «Где доказательства?» — шепотом спросил Лео. Арбаен продолжал. «Мертвое тело нашел молодой стражник, который только-только начал разводить долгоносиков. Он тут же обвинил в убийстве облезлых, и с тех пор он постарел и растолстел. Вы его прекрасно знаете. Его зовут Джо Мич». «Ты лжешь, как и она!» Всегда хладнокровный Арбаен не мог скрыть волнение. «Твой отец был другом облезлых», — сказала Элиза. По щекам Элизы текли слезы, но она продолжала говорить. Эль Блю возвращался домой не один. С ним была девушка, которую он полюбил. Она была из травяного племени. Лео снова взялся за бумеранг. «Не смей порочить имя моего отца!» «Выслушай меня. А потом можешь убить, если захочешь». Элиза перевела дыхание и повторила: «Да». Эль Блю пересек главную границу с девушкой из облезлых. «Замолчи, Элиза!» «Этой девушкой была моя мать. И она уже ждала меня». Ее слова оказались самым мощным оружием. Лео Блю упал на колени, его голова медленно опустилась на лед. Лео прижался пылающим лбом к ледяной поверхности. Арбаен застыл на месте. Он смотрел на Элизу, не пытаясь скрыть своего удивления. «Так, значит, перед ним дочь Эля Блю? Единокровная сестра Лео». Элиза закрыла глаза. Тоби взял ее на руки и понес. Он прошел вдоль берега и скрылся в маховом лесу. Арбаен подошел к Лео, положил руку ему на плечо. «Пойдемте». Верность Арбаена глубоко тронула Лео. «Окажи мне последнюю услугу», — попросил он, повернувшись к Арбаену. «Скажите, чем могу быть вам полезен?» «Вчера я отправил двух людей на равнину. Они уже в пути. Найди их и верни, умоляю тебя. Помешай им выполнить мой приказ». Голубые глаза Арбаена пристально смотрели на Лео. «И что же вы им приказали?» Лео смочил лицо талой водой. «Я приказал им спалить равнину». Тоби обернулся и посмотрел на озеро. Он боялся разбудить Элизу, пушинку, которая спала у него на руках. Он увидел Лео. Сверху тот казался небольшим черным крестиком на снегу. Вода из озера смыла с льдины следы крови и намочила волосы Лео. Арбаена рядом с ним не было. Лео остался один. Тоби повернулся к нему спиной. У плеча он чувствовал голову Элизы, она прижимала щекой к его сердцу. Скорым шагом он направился к разноцветному дому. Элиза никогда бы не позволила нести себя на руках, как ребенка, она была слишком горда. Тоби прекрасно это знал и улыбался собственной дерзости. Весь недолгий путь от озера к дому Тоби думал не о грядущих сражениях. Он пытался заглянуть в другое, более отдаленное будущее. В жизнь, что ждала его за полем битвы. В этой жизни он хотел любоваться восходами и закатами, вдыхать запах печеного хлеба, идти вдвоем, взявшись за руки, вдвоем. Или втроем. В той мирной жизни настоящим событием станет разве что ночная вылазка по спасению застрявшей в паутине мушки. Разбудит тебя с ночью сосед, и ты выйдешь. Под аккомпанемент надсадного жужжания люди с фонарями окружат паутину, а когда мушка наконец улетит, крикнут «Ура!» и отправятся пропустить по стаканчику, перебудив всю округу. Мирная жизнь будет Тоби по плечу, ему в ней не будет скучно. Обыденная жизнь с непременными заботами, неприятностями, хорошими новостями, мелкими бедами. С закатной стороны упала ветка. Красавица Нини родила тройню, представляешь? Что-то кузнечики в этом году запаздывают. Вряд ли этой ночью пойдет снег. Тоби знал, что долгую борьбу, которая длится уже столько лет, он ведет ради вот такой незаметной жизни, ради таких ничего, казалось бы, не значащих пустяков. И, держа Элизу на руках, Тоби не сомневался в победе. Он знал, настал первый день в новом, только что сотворенном мире.